его так подловила, говорю: «А, лицемер, ты один можешь себе такое позволить, а твои претензии — это что, для окружающих, да?» Нет, в самом деле он был действительно очень аккуратен. В этом смысле у них всю семью можно считать совершенно образцовой. И Марию Владимировну, и Александра Семеновича. У Минакера вообще существовал пунктик. Все документы, все статьи, написанные о нем за полвека, все написанное об Андрюше, он складывал, собирал. И вообще их дом можно было бы показывать как музей. Стерильный порядок. Я поняла сразу, это семейные традиции, которые никому не позволено разрушать. Да и зачем? Андрюшу в детстве наказывали, если он разбрасывал вещи, и он стал наказывать потом всех остальных, кто ему попадался под руку. Но я и подумал, что это не самое сложное в нашей семье, это можно пережить. Другая сложность фатальная. Я всю жизнь рано привык ложиться спать, не очень любила компании. В принципе, общительная, заводная, а вот так, если специально каждый день гудеть, нет, а он не мог жить без компании. Это мне нужно было в себе преодолеть. Знаете, желание прийти после спектакля или концерта и отдыхать, эта сладкая для меня привычка ушла в небытие навсегда. Какое-то время мне понадобилось, чтобы совершенно перестроиться. Так он хотел. У нас дверь не закрывалась, просто не закрывалась. Ибо мы сами заправили ее на ключ и сами отправлялись в гости. Первое время, это 75-й год, мы начали шастать по всем его друзьям. Я не пила до этого времени, вообще и пить не умела. Если выпивала хоть немножко, у меня немедленно начиналось отравление, температура до 40 градусов. Мама все время говорила: «Андрюш, что ж такое, вы с Ларисой куда-то сходили, у нее опять 40». Я лежала, страдала, плакала, а он говорил: «Ты, Лариска, просто сумасшедшая, пить надо уметь». Не то чтобы он меня учил выпивать, нет, просто забавные были походы к друзьям. Андрюша это любил, и я постепенно привыкала, проще стала относиться к красивой жизни и успокоилась. А потом все застолья перенеслись к нам. У нас тут собиралось по 20-30 человек, причем гости могли приходить круглые сутки. Ширвинд, Горин, Захаров, Квашай — была постоянная компания. Все приезжали с женами. Потом Хайт, Аркаша часто бывал в доме, Тимирканов, Юра из Ленинграда, если у нас какие-то праздники, дни рождения, приезжал. Родион Щедрин, без Майи, конечно. Собирались очень часто. Я накрывала на стол, метала со страшной силой. Захаров все время говорил: «Давай поедем к Голубкиной, может, там что-нибудь соорудят». Сначала мы жили в моей двухкомнатной квартире. Маша еще маленькая, вдруг в 3 ночи приходят друзья и приносят 4 колонки. А он же, Андрей, хайфист был. Вот мы слушаем до утра музыку. Какое счастье, что она не просыпалась. Потому что я... маленькая и сама очень плохо спала, и боялась, что у нее будет плохо с нервами от всего этого шума. Но я отросла в военное время, так вот она, Маша, спала сладким сном под грохот колонок. Я всегда волновалась за нее, и зря. В 9 часов она ложилась спать. Там гости поют, хохочут, все равно. Гриша Горин приходил рассказать ей сказку, или я, она хватала меня за руку, ей обидно было, что она одна. Как-то 3 года сказала нам с Андрюшей: «Я вас тоже к себе не пущу, у меня тоже гости». Но Андрюшу трудно было разжалобить. Он считал, что дети искренне радуют только собственных родителей. Мы ее к гостям пустили 9 лет в Новый год, и тоже очень пожалели. Представьте, сидит она за столом. Вдруг входит она, очень известная актриса, шикарно одетая, совершенно пьяная, и мат-перемат. Маша сползла с дивана под стол и потихоньку сбежала в свою комнату. Я иду к ней и говорю: «Ну, что случилось? Мам, я там не могу сидеть. Причем такая красивая женщина, такая неприличная». Мы ее оберегали, а не надо было оберегать. Сама во всем прекрасно разбиралась. Андрюша всегда говорил: «Вот только не надо детей своих навязывать». Когда Андрюша был ребенком, а гости у Миронова и Минакера собирались никак не реже, чем у нас, так что... у Андрея гостеприимство наследственное. Мария Владимировна очень сердилась, когда Андрюша устраивал домашние показы своих талантов. И он не любил, когда дети стихи читали, играли на пианино и так далее. Как-то пришли к Френкелю встречать Новый год. Мы и родители Андрюшины. И вот френкелевский внук, ну, просто ходил по плечам Александра Семеновича, выступал во всех жанрах. Андрюша говорил: «Интересный Новый год, хороший мальчик». Праздник у нас просто кончился, потому что в центре внимания был ребенок, и этого Андрей не понимал. Мы гордились с ним, что у нас такая хорошая Маша, не пристает ко взрослым. С другой стороны, она росла слишком скромной. Золотой середины никогда не найдешь. Андрюша поменял свою квартиру на соседнюю с моей, прорубили стенку, и получилась довольно приличная четырехкомнатная квартира. В доме он был художественным руководителем, а я исполнителем без права голоса. Если я проявлял какую-то инициативу, он злился. Однажды я купила старинный гобелен во всю стену. Он орал: «Трепишница, зачем тебе все это надо?» А потом всем гостям показывал: «Вот добрый старый гобелен, как в музее, конец 19 века», и рассказывал, как его покупал. Я однажды возмутился от такой несправедливости. Ведь сколько сарказм было вылито на мою голову из этого проклятого гобелена, он смеялся, довольный. В общем, все всегда кончалось мирно. Нас всегда считали людьми богатыми. Но я должна сказать, что у нас нет ничего в квартире такого, чтобы я могла соревноваться с новыми русскими. У нас как было в доме при жизни Андрюши, так и есть сегодня. У Андрюши было мало времени в этой жизни. И, как я понимаю, он берег себя от всевозможных конфликтов. Тоже ведь странный. Не хотел, чтобы его дочери общались с какой-то деликатностью. Думаю, что и я, и Катя мы бы не возражали. У него папа пример. Александр Семенович все сделал, чтобы Андрюша с Кирой и Ласкарей дружили. Помню, еще молодые годы Кира приезжала в Москву и чувствовал себя немножечко скованно, потому что Мария Владимировна была суровая. Но она шла на это, потому что очень сильный был Александр Семенович, смог укротить Марию Владимировну. А Андрюша не хотел лишних проблем. Он отдельно ходил туда и отдельно здесь жил. Я думаю, Катя на него ни секунды не обижалась. Там было все в порядке, это не обсуждалось вообще. Вот нужно, значит, нужно. Вот пусть здесь не будет, а там все должно быть. Виноватым он себя не считал абсолютно, как мне кажется. Но он не хотел себя связывать, потому что первое время Катя жила в некотором напряжении. У Андрея две дочери. Он это знал, и только это имеет значение. Мне ничего не надо никому доказывать. Мы прожили 14 лет, как один день. Сейчас почему-то стали выяснять, кто главнее. Опять, кто главнее? Но им кажется, что они. Я ведь Катину Машу тоже понимаю. Она практически выросла без папы. Он приходил туда, когда мог. Взял ее в Ялту на съемки фильма «Сказка странствий». Я помню, что на нее это в детстве самое сильное впечатление произвело. Понимаете, ребенку тоже хочется отцом быть. Тем более такой папа. А с другой стороны, вот этот папа здесь дома был, да? Он вбегал и убегал. С Машей отношения были хорошие. Он орал все время на нее, чтобы уроки делала, чтобы убиралась, доставал, другими словами.